Глава 9. Июльская лихорадка. С тех пор, как существует история человечества, королей и герцогов резали, топили, прищемляли в воротах, травили, словно крыс, и это было в порядке вещей. Но теперь в убийстве эрцгерцога Фердинанда германские политики увидели удобный повод для развязывания войны. Впрочем, пока все было спокойно, и Сазонов лишь 18 июля вернулся с дачи. Чиновники встретили его словами. Австрия ожесточилась на Сербию. Сазонов повидался с германским послом Шурталисом. «Если ваша союзница Вена желает возмутить мир, то ей предстоит считаться со всей Европой. А мы не будем спокойно взирать на унижение сербского народа. Еще раз подтверждаю, что Россия стоит за мир. Но мирная политика не всегда пассивна». 20 июля ожидался приезд в Петербург французского президента Пуанкаре. И в Вене решили подождать с вручением ультиматума Белграду, чтобы вручить его лишь тогда, когда Пуанкаре будет находиться в пути на родину, оторванный от России и от самой Франции. Это был ловкий ход венской политики. 20 июля. Газеты в этот день писали об устройстве шлюзов на реке Донец, о пожаре моста возле Симбирска, о судебном процессе госпожи Кайо, застрелившей редактора газеты за клевету на ее мужа. Николай II во флотском мундире поднялся на борт паровой яхты «Александрия». С ним были жена и дочери. Подали завтрак, во время которого император много курил, бросая папиросы за борт. Французскому послу-палеологу он сказал: «Говорят, у моего кузена Вилли что-то давно болит в ухе. Я думаю, не бросилось ли воспаление уже на мозг?» За кофе было доложено о подходе эскадры. Воды Финского залива медленно утюжил громадный дредноут «Франц». За ним шел Жан Барт. Рыскали контрминоносцы эскорта. Кронштадт глухо проворчал, салютуя союзникам. Раймонд Пуанкаре подошел на катере, принятый у трапа самим царем. Александрия взяла курс на Петергоф, и дивная сказка открылась во всем великолепии. Обмывая золотые фигуры скульптур, фонтаны взметали к небу струи прохладной сверкающей воды, просвеченной лучезарным солнцем. «Версаль», — сказал Пуанкаре. «Нет, Версаль хуже». Вечером в старинном зале Елизаветы президента ошеломили выставкой придворного света. Женские плечи несли на себе полыхающий ливень алмазов, жемчугов, берилов и топазов. Алиса ужинала подле Пуанкаре, одетая в белую парчу с глубоким декольте, которое было закинуто бриллиантовой сеткой. «Каждую минуту», — отметил палеолог, — «она кусает себе губы, видимо, борется с истерическим припадком». Пуанкаре произнес речь по вдохновению, а Николай II по шпаргалке. Возвращаясь из Петергофа ночным поездом, палеолог просмотрел свежие питерские газеты. «Обратите внимание», — подсказал секретарь, — «сегодня забастовали в столице заводы, работающие на военную мощь». «Их подстрекают германские агенты», — ответил посол. 21 июля. Пуанкаре в Зимнем дворце принимал послов и посланников, аккредитованных в Петербурге. Первым подошел граф Пурталес. И президент задержал его руку в своей, расспрашивая немецкого посла о его французских предках. Палеолог подвел к президенту английского посла, сэра Джорджа Бьюкинена. Это был спортивного вида старик с надушенными усами и с неизменной свастикой в брошке черного галстука. Пуанкаре заверил Бьюкинена в том, что русский царь не будет мешать англичанам в делах персидских. Наконец, ему представили графа Сапари, посла австрийского, которому Пуанкаре выразил вежливое сочувствие по случаю убийства сербами герцога Фердинанда. «Но случай в Сараеве не таков, чтобы его раздувать. Не забывайте, посол, что в России у сербов много друзей, а Россия издавна союзна Франции. Нам следует бояться осложнений». Сапари откланялся молча, будто не имел языка. Сербскому послу Спайлаковичу Пуанкаре сказал: «Я думаю, все обойдется». Вечером французское посольство давало обед русской знати, а Петербургская дума угощала офицеров французской эскадры. Играли оркестры, дамы много танцевали, от изобилия свезенных корзин с розами и орхидеями было тяжко дышать. В тот день полиция провела массовые аресты среди рабочих, выступавших за мир. Берлин получил депешу Пурталеса, в которой тот докладывал кайзеру о беседе с Сазоновым. «Вы уже давно хотите уничтожения Сербии», — говорил Сазонов. Возле этой фразы Вильгельм II сделал отметку: «Прекрасно, это как раз то, что нам требуется». 22 июля. Страшная жара, в Петергофе свежо звенят фонтаны. После завтрака Пуанкаре отбыл в Красное Село, где раскинули шатры для гостей, а гигантское поле на множество миль заставили войсками, вплотную. На трибунах полно было публики. Белые платья дам казались купами цветущих азалий. Пуанкаре в коляске объезжал ряды солдат, рядом с ним скакал император. Потом был обед, который давал президенту Николай Николаевич, будущий главковерх. Палеолога за столом обсели по флангам две черногорки, Милица и Стана Николаевны, непрерывно трещавшие. «Вы возьмете от немцев обратно Эльзас и Лотарингию, а наш папа-король Черногорский пишет, что его армия соединится с русской и вашей в Берлине. Германию мы уничтожим». Внезапно они смолкли, будто их мгновенно запечатали пробками. «Простите, посол, но сюда смотрит императрица». Палеолог посмотрел на Алису, она медленно покрывалась красными пятнами, и черногорки более уже не беспокоили посла. Потом был балет. Кшесинская свела всех с ума. Русские войска сегодня маршировали перед Пуанкаре под звуки лотарингского марша, ибо президент был родом из Лотарингии, которую в 1871 году Бисмарк похитил у Франции. 23 июля. Прощальный обед на палубе дредноута «Франс». Над банкетными столами, простираясь в сизые хляби морей, вытянулись стальные хоботы башенных установок. Короткий и теплый шквал растрепал цветочные клумбы на палубе корабля. Пуанкаре бросил последнюю фразу: «У наших стран один общий идеал мира», после чего вместе с царем он поднялся на мостик, чтобы в тиши штурманских рубок обкатать последние сомнения перед решительным прыжком в пропасть. Императрица, сидя на палубе в кресле, указала палеологу на соседнее, приглашая посла к беседе. «Я ужасно боюсь грозы. Эта музыка, со страдающим видом она указывает мне на оркестры и эскадры, которые близ нас начинают яростное аллегро, подкрепляемое медными инструментами и барабанами». Палеолог велел капельмейстеру играть потише, но тот, не поняв, совсем остановил оркестр. «Так лучше», — сказала императрица. Взрослая дочь Ольга подошла к матери и учинила ей, кажется, выговор за бестактное поведение в гостях. Посол отметил надутые губы Алисы и завел пустую речь об удовольствии морских путешествий. С мостика, жестикулируя, спустились Николай II и Пуанкаре. Оркестры снова заполнили рейды гимнами. Караул матросов, крепко шлепая ладонями по прикладам, отбил салютацию, президент стал прощаться. Тысячи людей проводили глазами эскадру, за которой низко над водой устлался бурый неприятный дым. А когда эскадра растворилась в сумерках моря, Австрия вручила Сербии ультиматум, провокационный. Эту бумагу состряпали в Вене так, что, не имея Белград даже крупицы гордости, он все равно отказался бы принять венские условия. Принять такой ультиматум равносильно отказу Сербии от своей независимости. В этот же день кайзер очень крупно проболтался. Разве Сербия государство? Ведь это банда разбойников, надо покрепче наступать на ноги всей этой славянской сволочи. Сербские министры, прижатые к стенке, переслали ультиматум в Петербург, прося о помощи, а сами сели составлять ответную ноту, написание которой Вена отпустила им 48 часов. 24 июля. В полдень Сазонов посетил французское посольство, где за завтраком встретился с палеологом и Бьюкененом. «Нам нужно быть твердыми», — сказал палеолог. «Твердая политика — война», — ответил Сазонов. Бьюкенен дал понять, что Англия желала бы остаться нейтральной. «Но мы постараемся сдерживать германские притязания». В 3 часа дня в Елагином дворце собрался совет министров. Коллегиально решили провести мобилизацию округов, направленных против Австрии, а Сербии дать отеческий совет в случае вторжения австрийцев отступить, сразу призывая в арбитры великие державы. На крыльце Елагина дворца поджидал решение посол Спалайкович. «Пока еще ничего не ясно», — сказал ему Сазонов, садясь в автомобиль. В министерстве у Певческого моста его ждал германский посол Пурталес с красным носом и слезящимися глазами. «А мы не оставим сербов в беде», — предупредил его Сазонов. «А мы не оставим нашу союзницу Австрию». «Ради чего? Ради ее балканских аппетитов? Послушайте», — нервно заговорил Пурталес. «Австрийскому императору Францу Иосифу осталось жить совсем немного. И неужели Петербург не даст ему умереть спокойно?» «Ради бога!» — воскликнул Сазонов. «Пускай он помирает, весь мир только и делает, что удивляется его долголетию. Вы, русские, просто не любите Австрию. А почему мы, русские, должны любить вашу Австрию, которая принесла нам зла больше, чем турки?» Сазонов отдал распоряжение, чтобы втайне срочно вычерпали 80 миллионов рублей, хранившихся в германских банках. В этот день германские послы в Лондоне и Париже, угрожая Европе неисчислимыми последствиями, вручали ноты, в которых было сказано: «В конфликте пусть разбираются Вена с Белградом». 25 июля. Столичные вокзалы уже трещали, дачники метались как угорелые, не в силах решить, что им делать – отдыхать на дачах или трепыхаться в городском пекле. Масса офицеров, загорелых и восторженных, скрипя новенькими портупеями, осаждала поезда дальнего следования. Их провожали сородичи с цветами, веселые, нервно приподнятые. Никто ничего не знал, а пресса крупно выделила слова Сазонова. «Австро-сербский конфликт не может оставить Россию безучастной». В Царском Селе было уже известно, что Германия проводит скрытую общую мобилизацию. Царь на общую не решился, он стоял за частичную. 13 армейских корпусов против Австрии были подняты по тревоге. Но было еще не ясно туманное поведение Туманного Альбиона. Бьюкинену Сазонов сказал конкретно: «Ваша четкая позиция, осуждающая Германию, способна предотвратить войну. Если вы заявите на весь мир, что поддержите нас и Францию, войны не будет. Если не сделаете это сейчас, прольются реки крови, и вы, англичане, не думайте, что вам не придется плавать в этой крови. Решайтесь». Лондон не сказал «нет». Лондон не сказал «да». В это время сербский президент Пашич точно в назначенный срок вручил ответное послание на австрийский ультиматум венскому послу в Белграде, барону Гизлю. Сербское правительство выявило в своей ноте знание международных законов и кровью своего сердца, омытого слезами матерей, создало такой документ, который можно считать самым блистательным актом всей мировой дипломатии. Это был подлинный шедевр. Белград с тонкими оговорками принял 9 пунктов ультиматума и не принял только 10-го пункта, в котором Вена требовала силами австрийских войск навести порядок на сербской территории. Венский посол мельком глянул на ноту, увидел, что там что-то не принято, и потребовал паспорта. У них все уже было готово к отъезду. Багаж увязан, архивы заранее упакованы. Вечером австрийская миссия покинула Белград, а это означало разрыв отношений. Киевский, Одесский, Казанский и Московский военные округа вставали под ружье. По России катились грохочущие эшелоны. Вагоны шли привычной линией, подрагивали и скрипели, молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели. 26 июля. Сазонов жаловался палеологу. «Неужели события уже вырвались из наших рук, и мы, дипломаты, больше не можем управлять политикой? Петербург еще в силах уговорить австрийцев, но подозреваю, что Германия обещала Вене слишком большой триумф самолюбия. Больше уступать нельзя. Уступив еще раз, Россия теряет титул великой державы и скатится в болото держав второстепенных. У нас тоже есть самолюбие». В этот день царь вместе с дядей Николашей появился в Думе, дабы внушить стране мысль о своем единении с народом. Было много речей, много слез и ликований, но встала и покинула зал заседаний фракция социал-демократов, которая имела смелость по-ленински твердо выступить против войны. «Эта война, — говорили думцы-ленинцы в своей декларации, — окончательно раскроет глаза народным массам Европы на действительные источники насилий и угнетений, от которых они страдают, и теперешняя вспышка варварства будет в то же время и последней вспышкой». 27 июля. Сазонов так издергался, что от него остался один большой нос, уныло нависавший над галстуком бабочкой. Он был еще способен предвидеть события, но уже не мог управлять ими. Время виртуозных комбинаций, где не только одно междометие, но даже пауза в разговоре имели значение, это золотое время дипломатии кончилось. В кабинет министра ломилась яростная толпа журналистов. Что им сказать? Я уже сам ничего не знаю. Он долго кашлял, потом сказал: «Можете метать стрелы и молнии в Австрию, но я вас умоляю не трогать пока в печати Германию. Этим вы разрушите мою комбинацию, которая еще способна спасти нам мир». Увы, никакой комбинации у него уже не было. 28 июля. Бьюкинен совещался с Сазоновым, а в приемной министра встретились палеолог и Пурталес. «Еще день-два, — сказал палеолог немцу, — и если конфликт не будет улажен, возникнет катастрофа, Какой мир еще не ведал? Если ваше правительство столь миролюбиво, как оно об этом не раз заявляло, то окажите воздействие на Австрию». «Я призываю Бога в свидетели», — отвечал Пурталес, зажмурившись, — «что Германия всегда стояла на страже мира. Мы не злоупотребляли силой. История покажет, что Германия всегда права». «Очевидно», — пикировал палеолог, — «положение очень дурное, если возникла необходимость уже взывать к суду истории». Бьюкенен выходит от Сазонова, Пурталес входит к Сазонову, а в приемной министра появляется австрийский посол Сапари. «Можете ли вы сообщить, что происходит?» «Коляска катится», — прищелкнул пальцами Сапари. «Это уже из апокалипсиса», — ответил ему Бьюкенен. Сазонов признался палеологу, что ему стало трудно сдерживать горячку генштаба. Там боятся опоздать с мобилизацией, Пуанкаре еще плыл во Францию на дредноуте, и палеолог не имел с ним связи. Он, как и Бьюкенен, умолял Сазонова не давать повода Германии для активных действий. «Немцы уже мобилизуются», — отвечал Сазонов, — «а мы еще гуляем, сунув руки в карманы, и поплевываем, как франты». Кайзер с большим опозданием ознакомился с ответом Сербии на венский ультиматум. Он был потрясен железной логикой и примирительным тоном. Белградская нота мешала Кайзеру катить бочку с порохом дальше. Он крепко задумался и даже признал: «Это вполне достойный ответ. Если б я получил такую ноту, я бы на месте Вены счел бы себя вполне удовлетворенным». Вильгельм II посоветовал Вене ограничиться захватом Белграда и сразу же начать мирные переговоры с сербами. Белград в те времена лежал на самой черте границы с Австрией. Его отделяла от Австрии только река Сава. Совет кайзера запоздал, австрийцы уже понаставили на берегу Савы батареи и по телеграфу передавали сербам объявление войны, но еще никто не верил, что война началась. Не верил и Николай II, отправивший кайзеру телеграмму, в которой умолял его помешать австрийцам зайти слишком далеко. 29 июля. Пурталес пришел к Сазонову и зачитал ему наглое требование германского рейхсканцлера, чтобы Россия прекратила военные приготовления, иначе Германия, верная своей миролюбивой политике, ополчится против варварской агрессии России. Сазонов вскочил из-за стола весь в ярости. «Теперь я понял, отчего Австрия так непримирима. Это вы стоите за ее спиной и подталкиваете на бойню». В ответ Пурталес натужно и хрипло прокричал: «Я протестую против неслыханного оскорбления». На стол министра легла свежая телеграмма. Австрийцы открыли огонь по Белграду. «Рушатся здания, в огне погибают жители». «Первая кровь наша, славянская», — сказал Сазонов. Янушкевич, начальник генштаба, все же уговорил царя на всеобщую мобилизацию. Палеолога об этом предупредили: «Россия не может решиться на частичную мобилизацию, ибо наши дороги и средства связи таковы, что проведение частичной мобилизации сорвет планы общей, когда явится нужда в ее необходимости». Вечером генерал Добророльский прибыл на главпочтамт, имея на руках указ царя о всеобщей мобилизации. Всю публику из здания попросили немедленно удалиться. В пустынном зале сидели притихшие телеграфистки, понимая, что сейчас произойдет нечто ужасное. Добророльский, поглядывая на часы, взволнованно гулял по каменному полу почтамта. Остались считанные минуты, и вся Россия ощетинится штыками. Звонок. Вызывали его к телефону. — говорил Сухомлинов. «Отставить передачу указа. Государь-император получил телеграмму от кайзера, который заверяет, что сделает все для улаживания конфликта. Мобилизация, возможно, лишь частичная». Император принял это решение личной самодержавной властью. Он поверил, что Вильгельм II озабочен сохранением мира. 30 июля. «Не стройте крепостей, стройте железные дороги», — завещал Мольтке-старше своему племяннику Мольтке-младшему, который стоял сейчас во главе германской военной машины. «Одно дело мобилизация в России, другое — в Германии, где эшелоны катятся как по маслу». Утром встретились Сазонов, Сухомлинов и Янушкевич, удивленные, что царь так легко попал под влияние Берлина, но частичная мобилизация срывала план всеобщий, об этом и рассуждали. Сазонов сказал Шантеклеру: «Владимир Александрович, позвоните государю». Сухомлинов позвонил в Петергоф, но там ответили, что царь не желает разговаривать. Вторично барабанил туда Янушкевич: «Ваше Величество, я опять об отмене общей мобилизации, ибо ваше решение может стать губительным для России». Николай II резко прервал его, отказываясь говорить: «Не вешайте трубку, здесь и Сазонов». Тихо свистнув в аппарат, царь сказал: «Хорошо, Давайте мне Сазонова». Сазонов настоял на срочной с ним аудиенции. Царь согласился принять его, но до отъезда в Петергоф он повидал Пурталеса, крайне растерянного и жалкого, который пробормотал ему: «Я должен что-то сообщить Берлину, однако моя голова уже не работает. Весьма нелепо, но я прошу вас посоветовать мне, что я могу предложить своему правительству». Это было даже смешно. Сазонов взял лист бумаги, быстро начертал ловкую формулу примирения, которая обтекала острые углы конфликта, как вода обтекает камни в горной реке. Если Австрия, признавая, что австро-сербский вопрос принял общеевропейский характер, объявит себя готовой вычеркнуть из своего ультиматума пункты, которые наносят ущерб Сербии, Россия обязывается прекратить военные приготовления. Он вручил запись Пурталесу. «Пожалуйста, я всегда к вашим услугам». «Благодарю», — с мрачным видом отвечал посол. Потом министр отъехал в Петергоф, где его поджидал удрученный император. Сазонов стал докладывать, что при остановке общей мобилизации расшатывается вся военная система. «Графики трещат, военные округа запутаются. Война, — говорил министр, — вспыхнет не тогда, когда мы, русские, ее пожелаем, а лишь тогда, когда в Берлине кайзер нажмет кнопку». Николай II ответил ему: «Вилли ввел меня вчера в заблуждение своим миролюбием, но я получил от него еще одну телеграмму, угрожающую. Он пишет, что снимает с себя роль посредника в споре и, — прочитал князь далее, — вся тяжесть решения ложится на твои плечи, которые должны нести ответственность за войну или за мир». Сазонов разъяснил, что кайзер только затем и взял на себя роль посредника, дабы под шумок, пока мы тут с вами балаганим, закончить военные приготовления. В ответ на это царь спросил: «А вы понимаете, Сергей Дмитриевич, какую страшную ответственность возлагаете вы сейчас на мои слабые плечи?» «Дипломатия свое дело сделала», — отвечал Сазонов. Царь долго молчал, покуривая, потом расправил усы. «Позвоните Янушкевичу, пусть будет общее». Было ровно 4 часа дня. Сазонов передал приказ царя Янушкевичу из телефонной будки, что стояла в вестибюле дворца. «Начинайте», — сказал он, и тот его понял. Схватив телефон, Янушкевич вдребезги разнес его о радиатор парового отопления, еще и поддал по аппарату сапогом. «Это я сделал для того, чтобы царь, если он передумает, уже не мог бы повлиять на события. Меня нет, я умер». Все телеграфы столицы прекратили частные передачи и до самого вечера выстукивали по городам и весям Великой Империи указ о всеобщей мобилизации. Россия входила в войну. 31 июля. На улицах, хотя еще никто и никого не победил, уже кричали «Ура!», а между Потсдамом и Петергофом продолжалась телеграфная перестрелка. «Мне технически невозможно остановить военные приготовления», — оправдывался Николай II, на что кайзер тут же ему отстукивал: «А я дошел до крайних пределов возможного в моем старании сохранить мир». День прошел в сумятице вздорных слухов, в нелепых ликованиях. Этот день имел ярчайшую историческую концовку. Часы в здании у Певческого моста готовились отбить колдовскую полночь, когда явился Пурталес. Сазонов понял важное сообщение. Он встал. Если к 12 часам дня 1 августа Россия не демобилизуется, то Германия мобилизуется полностью, сказал ему посол. Сазонов вышел из-за стола, гулял по мягким коврам. «Означает ли это войну?» — спросил он небрежно. «Нет, но мы к ней близки». Часы пробили полночь. Пурталес вздрогнул. «Итак, завтра, точнее уже сегодня, в полдень». Сазонов замер посреди кабинета. На пальце вращал ключ от бронированного сейфа с секретными документами. Думал. «Я могу сказать вам одно», — заметил он спокойно. «Пока останется хоть ничтожный шанс на сохранение мира, Россия никогда и ни на кого не нападет. Агрессором будет тот, кто нападет на нас. А тогда мы будем защищаться. Спокойной ночи, посол».